У меня больная темка. Я не знаю, есть ли стенка, чтобы мне бы разбежаться, чтобы смелости набраться и затем в единый мах мне бы разбиться в пух и прах. Потому что без любви все мы нищие цари. Если б знали, милые други, каково жить без подруги, каково любить лишь тень, когда ночь сменяет день, каково жить лишь работой, загрузив себя заботой, каково томить себя, ту любовь не подаря. Вы не знаете, наверное, сколь та фраза страшно верна, что кто меньше женщины любит, тот сильнее им милым будет. И любить они готовы тех, скует им кто оковы, и спешат отдать любовь первым встречным вновь и вновь. Мой рассудок не сумеет, он понять их не посмеет, только сердце не молчит и в надежде все стучит. Ну зачем мне, люди, сердце? Заколочен ото дверца и отброшен в бездну ключ. Мне любви не светит луч. Нету худшего проклятья, чем забыть ее объятья, чем расторгнуть губ всю близость, чем тоски познать всю низость, чем любовь в себе храня, избегать ее огня и надежду потерять, что найдешь ее опять. Это крест мой или проклятие? Я совсем уж без понятия. Верить я устал в любовь, остывает моя кровь, и в других не видно света, из души уходит лето. Поцелуи лишь зимы мне в награду отданы. У меня больная темка, будет ли в жизни переменка, и найду ли я любовь, чтоб пылало сердце вновь? Потому что жить средь ночи нету у меня уж мочи. И тогда последний довод — та стена. Лишь был бы повод.